Возвратившись в Париж, Достоевский едет оттуда в Женеву, где встречается со Страховым. Вместе они отправляются в Люцерн, затем через Монсени в Геную, и из Генуи на пароходе едут в Ливорно, оттуда в Флоренцию. Страхов сообщает, что Достоевский скучал, сравнивал Арно с Фонтанкой и с увлечением читал новый роман Гюго «Отверженные». В сентябре они оба вернулись в Россию. Не в письмах, ни в заметках писатель ни слова не говорит об Италии, о которой он так пылко мечтал с раннего детства. В Европе ждало его полное разочарование. Страна святых чудес оказалась кладбищем. В ноябрьской книжке «Времени», 1862 год, появляется рассказ Достоевского «Скверный анекдот». Розовые надежды первых дней реформы рассеялись. Освобождение крестьян, ради которого писатель пошел в революцию, из которой заплатил 10 годами ссылки, обрадовало его ненадолго. Праздник примирения между народом и интеллигенцией еще недавно вдохновлял его публицистику. Теперь он мстит себе за неисправимую мечтательность и издевается над своей наивностью. Вместо гимна эпохи великих реформ он пишет на нее свирепую сатиру. Реформа не удалась, вместо нее получился скверный анекдот. В государственных деятелях нового царствования он узнает все тех же утопистов 40-х годов, но только внезапно поверивших в свои парламентские способности. В лице героя, действительного статского советника Ивана Ильича Пролинского, Пролинский от Пролине, сладкая фамилия подчеркивает слащавость героя, он рисует на них убийственную карикатуру. Иван Ильич — генерал, еще молодой, любит говорить и принимать парламентские позы. В минуту уныния он сам называет себя парлером и фразером. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, и говорить на самые новые темы. Он поэт в душе, и излюбленный его сюжет — гуманность. «Гуманность — главное дело!» — восклицает он. «Гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет. Гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей». Автор «Бедных людей» и «Униженных оскорбленных», гуманная репутация которого была утверждена Белинским и Добролюбовым, не находит достаточно сильных сарказмов, чтобы вышутить человеколюбие реформаторов. Ему хочется, как и его герою, князю Волковскому, поплевать немножко на все это дело. Недавно он писал во «Времени» о том, что народ с любовью примет своих пастырей. В скверном анекдоте это предсказание пародируется. Пролинский предлагает следующий силлогизм. «Я гуманин, следовательно, меня любит. Стало бы, чувствую доверенность». Чувствуют доверенность, стал быть, веруют. Веруют, стал быть, любят. То есть, нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу. Поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно. Случай помогает его превосходительству проверить на деле верность своей идеи. Возвращаясь пешком из гостей, он слышит музыку в каком-то ветхом одноэтажном домишке. Узнает, что женится его подчиненный Пселдонимов, чиновник рублях на 10 в месяц жалования, и решает совершить поступок патриархальный, высокий и нравственный, осчастливить своим посещением этого бедняка. «Мой поступок воскресит в них благородство», — сладко мечтает генерал. «Да я ведь униженного нравственно подыму. Я самому себе его возвращу, они уже мои, я отец, они дети». Появление Пролинского на мещанской свадьбе вызывает сначала смятение, но скоро гости догадываются, что он «карц того» под шофе, и начинают вести себя непочтительно. Генерал в смущении все прихлебывает из бокала, студент кричит ему в лицо петухом, сотрудник сатирического журнала «Головешка» бросает в него хлебными шариками. Пролинский чувствует, что пьян, хочет уйти, но остается ужинать и произносит тост. «Я сказал уже, господа, что Россия, да, именно, Россия, одним словом, вы Понимаете, что я хочу сказать? Россия переживает, по-моему, гуманность. Гуманность! Раздалось на другом конце стола. Гу-гу, тю-тю. Поднимается скандал. И сотрудник головешки обличает гуманного генерала. Тому делается дурно, его укладывают на брачные ложи. Всю ночь он страдает от расстройства желудка. Молодые устраиваются на перине, положенной на стульях. Стулья разъезжаются, и они с грохотом падают. Семейное счастье и служебная карьера Псилдонимова навсегда испорчены. Вернувшись к себе на следующее утро, Пролинский 8 дней не выходит из дому. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Ему представлялось тихое подземное пение, отверстый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры. Этим язвительным штрихом заканчивается портрет гуманиста. Рассказ написан в стиле самых свирепых обличений Щедрина. Это грубый фарс, но лишенный комической силы. Для общепризнанного проповедника человеколюбия гуманность превратилась теперь в гу-гуманность, гу-гу-тю-тю. В февральской и мартовской книжках «Времени» за 1863 год появились зимние заметки о летних впечатлениях. Этот замечательный опыт философской публицистики написан в виде писем к друзьям о заграничном путешествии 1862 года. Автор вспоминает о чувствительном путешественнике Карамзине и начинает свои заметки вполне в карамзинском стиле. «Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтобы я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик». Напомнив читателям о сентиментальной традиции писем русского путешественника, автор только усиливает впечатление контраста. Нет ничего более противоположного карамзинской чувствительности, чем жестокая ирония зимних заметок. Критики Достоевского, особенно иностранные, упрекают его в предвзятости и поспешности оценки европейской культуры. В Европе он пробыл всего 2,5 месяца, в Париже менее месяца, в Лондоне 8 дней. Когда успел он проникнуть в психологию парижского буржуа, изучить положение лондонского пролетариата? Это недоразумение вызывается исключительным своеобразием литературной формы заметок. Автор притворяется, что описывает свои впечатления, но это только прием публициста, создающего новую и острую форму историко-философского трактата. Достоевский поехал в Европу с готовой идеей и лишь проверил ее заграничными впечатлениями. Действительность вполне подтвердила его теоретическое построение. Если смотреть на зимние заметки как на путевой журнал, то придется признать, что во всей мировой литературе не существует более странного описания путешествия. Страхов рассказывает в своих воспоминаниях. Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать. Его не занимала особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих. Все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общие впечатления уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. Странные заметки о впечатлениях, в которых не упоминаются ни об одном памятнике искусства, ни об одной церкви, ни об одном пейзаже, кроме разве панорамы лондонских улиц, в которых Италия и Швейцария обходятся молчанием, а Париж представлен в нескольких встречах с буржуа. Но Достоевский не охотится за живописными впечатлениями. Он схватывает идею Европы и по немногим признакам разгадывает тайну европейского человека. Философский опыт писателя посвящен двум темам. Первая из них — Россия и Запад, вторая — гибель Европы. Размышляя в вагоне над судьбой Родины, автор поражается нашей плененностью Западом. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас — развитие, науки, искусство, гражданственности, человечности — все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес. Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. И он спрашивает, почему это так? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? И как удалось нам устоять против этого давления и не переродиться окончательно в европейцев? Что же спасло нас от потери национального лица? Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не был бы Арины Родионовны, няньки Пушкина. Тогда, может быть, не был бы у нас Пушкина. А уж Пушкин ли не русский был человек? Он барич. Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник. Он аристократ, Белкина в своей душе заключил. Ведь это пророк и провозвестник. Нет, Россия не превратилась в Европу, не потеряла своей самобытности. Есть какое-то химическое соединение человеческого духа и родной земли, от нее не оторваться. В XVIII веке, когда никто не сомневался в святости европейских помощей, когда русские дворяне напяливали шелковые чулки, парики и привешивали шпажонки, эта европейская цивилизация была одной фантасмагорией. Степные помещики жили по преданию, не презирали мужиков и были им понятны. Русские де Роганы и Монбазоны по-прежнему расправлялись со своей дворней, патриархально обходились с семейством, по-прежнему драли на конюшне мелкопоместного соседа. Доказанная и приказанная Европа удивительно удобно уживалась тогда с русской стариной. Но теперь не то. Теперь ж мы вполне европейцы и доросли. Автор обрушивается на современных русских европейцев, оранжерейных прогрессистов и цивилизаторов. Полемика с западниками и нигилистами, начатая в журнале «Время», переносится в заметки. Сами мы до того прекрасны, до того удивительны, до того европейцы, что даже народу стошнило на нас глядя. Как свысока решаем мы вопросы, да еще какие вопросы-то, что почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа, табула раса. Далее идет прямой выпад против современника, казнившего Тургенева за роман «Отцы и дети». С каким спокойным самодовольством мы отомстили, например, Тургеневу за то, что он осмелился не удовлетвориться нашими величавыми личностями. Но обличение обличителей кончается оптимистической нотой. Автор верит, что в России не одни только фельдфебеля цивилизации европейские самодуры, что юный человек уже родился, что этот новый Чацкий скоро явится, но уже не в истерике, как на балу Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Нужно особенно подчеркнуть эту веру Достоевского, так как она ляжет в основу его дальнейшего творчества. Поиски нового, положительно прекрасного человека вдохновляют его большие романы. Он ищет его в дворянстве, в народе, в духовном сословии. Князь Мышкин и Алеша Карамазов по-разному воплощают мечту писателя о грядущем России. Размышления о России и Западе приводят автора к выводу. Европа помогла нам в нашем национальном развитии, но теперь мы доросли до самостоятельной жизни, и европейская цивилизация нам не только не полезна, но вредна. И на самом Западе она разложилась и из развития превратилась в препятствие развития. Доказательству этого утверждения посвящена вторая часть зимних заметок о гибели Европы. В Лондоне бывший каторжник не побоялся встретиться с политическим эмигрантом Герценом, несмотря на то, что редактор «Колокола» находился под надзором русской полиции. В эту эпоху он был духовно близок к Герцену, который писал тогда свои концы и начала. Как и почвенники, Герцен верил в высокое историческое призвание России, находил в крестьянской общине и рабочей артели зачатки нового общественного устройства, чувствовал в русской литературе дух великого народа. Страхов замечает, что зимние заметки о летних впечатлениях отзываются влиянием Герцена. Автор концов и начал, несомненно, укрепил в Достоевском его убеждение в гибели Запада. Вот что он писал в то время. «Весь образованный мир идет в мещанство, а авангард его уже пришел. Мещанство — идеал, к которому стремится, поднимается Европа со всех точек дна. Да, любезный друг, пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие. Разложение Европы показано Достоевским с поразительной силой в картине двух городов — Парижа и Лондона. В первом — мещанство, застывшее в своем самодовольном благополучии, во втором — буржуазный порядок во всем своем демоническом величии. Автор называет Париж самым нравственным и самым добродетельным городом. В нем все благоразумно, очерчено, разлиновано. Все уверили себя, что довольны, совершенно счастливы и окаменели в затишье порядка. Буржуа хочет убедить себя, что идеал достигнут, и что Париж — совершенный рай земной. Мещанское благополучие изображается в остропародийной картинке. Если посмотреть на большой двор в Пале-Рояле вечером, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются со своими бесчисленными эпузами под руку. Кругом резвятся их милые благонравные детки, фонтанчик шумит, и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем, постоянном, гейдельбергском. Все французы имеют удивительно благородный вид. В театре публика любит мелодраму, которые предлагаются высшие черты и высокие уроки. Герой обязательно должен быть бессеребренником, ругаться скверными словами и плевать на миллион, но в конце пьесы миллион он все-таки получает в виде награды за добродетель. Несмотря на неизъяснимое благородство, в натуре буржуа много лакейства и прирожденного шпионства, но главное характерное его свойство — это красноречие. Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается все больше и больше. Для этой цели в законодательном корпусе содержится 6 либеральных депутатов. Они вполне бесполезны, но когда говорят, то у всей Франции слюнки текут. Даже инвалид, показывающий гробницы в пантеоне, упивается своим заученным красноречием. Буржуазному раю Парижа противопоставляется капиталистический ад Лондона. Тон резко меняется. Ироническая восторженность сменяется мрачным и страстным пафосом. Это какая-то библейская картина. Что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся. Чувство надвигающегося конца, припрятанное в Париже под лицемерным благополучием, в Лондоне вырывается наружу. Достоевский вдохновляется апокалипсисом, книгой, с которой мистически связано все его творчество. Как патмосский пророк, он видит в Лондоне вавилонскую блудницу, в кипении огромного города жертвоприношение Ваалу. Ночью, по субботам, 500 000 работников и работниц с их детьми разливается, как море, по всему городу. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах, тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы, все это поскорее торопится напиться до потери сознания. В Гаймаркет по ночам тысячами толпятся публичные женщины, великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом на каждом шагу. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу, все это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первовстречную. Достоевский запомнил девушку ослепительной красоты, пившую джин в казино с каким-то джентльменом, а в толпе на улице девочку лет 6, грязную, испитую и избитую, с выражением безвыходного отчаяния на лице. Вообще приметы игривые, заканчивает он. Всемирная выставка, Кристальный дворец поражают русского путешественника. Ему отчего-то становится страшно. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо. Это полное торжество Ваала, окончательное устройство муравейника. Автор прикасается здесь к величайшей своей идее об антихристовом земном царстве. Критика буржуазного порядка в духе Герцена вдруг вырастает до апокалиптического видения. Капиталистический строй царства Ваала, демона, которому приносятся человеческие жертвы. Это он согнал людей в стадо, это он выстроил гигантский муравейник. Но если б вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, но содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. Кристальный дворец выставки превратится в хрустальный дворец социализма в записках из подполья. Гордый и могучий дух будет назван по имени в «Братьях Карамазовых» — это Антихрист, великий инквизитор. В гениальных пророческих образах зимних заметок заложены зерна величайших религиозных прозрений Достоевского. В царстве Ваала человеческая душа смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и разврате, пронзает душу апокалиптический образ. Вы чувствуете, глядя на всех этих париев обществ, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей белых одежд, еще долго будут взывать они к престолу Всевышнего, доколе Господи.